Эпилог. Легкий сумрак рабочего кабинета его императорского величества Федора III. Помещение без особых изысков и подобающее правителю великого государства помпезности. Размерами и отделкой не впечатляет, стены обиты дубовым шпоном, на полу идеально натертый паркет из того же дуба. На белом потолке гипсовая лепнина абстрактного содержания и люстра, которую редко используют по назначению. Массивный стол из карельской березы, на нем малахитовый письменный прибор с часами, рабочее кресло хозяина и несколько мягких удобных стульев для посетителей. Никаких шкафов с бумагами и книгами, все, что нужно, доставляется секретарем, затем уносится в специальное помещение, расположенное неподалеку от царского кабинета. В дальнем от окон углу простенькая кушетка армейского образца. На ней император изволит отдыхать, устав от важных государственных дел. Высокие широкие окна задернуты тяжелыми портьерами, поскольку хозяин кабинета даже днем предпочитает работать в интимной обстановке при свете настольной лампы. За столом двое. В своем рабочем кресле государь император Федор III, мужчина 44 лет, физически отлично развит, весьма продвинутый маг, иначе и быть не может. Стрижен коротко по-военному, носит аккуратную бородку и усы, взгляд серых глаз умный и проницательный. Напротив на мягком стуле с подлокотниками удобно расположился подтянутый мужчина примерно царева возраста. Действительный тайный советник первого класса Субботин Христофор Аристархович, руководитель внешней разведки государства российского. Помимо уже упомянутого письменного прибора и папки с бумагами, доставленной только что посетителям, на столе стоял штоф с французским коньяком и блюдо с тонко нарезанными лимонами, посыпанными сахарной пудрой. Выпили по рюмке, как знак высокого благоволения государя российского к уважаемому чиновнику. «Что у вас, Христофор Аристархович, на этот раз?» «Японцы, ваше императорское величество, очередную подлость готовят на Дальнем Востоке». «Значит, снова за старое наши исконные недруги взялись», – тяжело вздохнув, констатировал император всея Руси и, направив взгляд на лежащую на столе папку в кожаном переплете, сказал: «С представленными вами документами я подробно ознакомлюсь позже, а пока кратко изложите все, что удалось добыть вашему ведомству». Действительный тайный советник первого класса приосанился и, отодвинув пустой бокал, начал говорить: «Государь, по нашим данным, за последний год Япония получила многомиллионные кредиты от ведущих европейских финансовых структур. Откровенно говоря, изначально банкиры не проявили особого желания вкладывать деньги в сомнительное мероприятие. У всех на памяти сокрушительный разгром маньчжурской и квантунской армейских группировок 25-летней давности. Тогда, смею вам напомнить, лишь милостью вашего батюшки и его нежеланием проливать далее кровь русского солдата за японцами осталась южная часть Корейского полуострова и ряд островов Тихого океана, включая Формозу. Разумеется, помню, Христофор Аристархович, я тогда выразил свое резкое несогласие порочному пацифизму отца. Япония – непримиримый наш враг, и добивать его следовало в Токио, чтобы раз и навсегда сохранить наши восточные границы от посягательств воинственных островитян. Ишь ты, Сахалиным подавай и Курилы, накось выкуси!» После столь резкого всплеска эмоций царь плеснул себе и собеседнику из бутылки и, не чокаясь, сделал приличный глоток янтарного напитка. Затем, посмотрев на Субботина, извиняющимся взглядом произнес: «Прошу простить, Христофор Аристархович, мою несдержанность. Продолжайте». Поначалу, как уже отмечалось, европейские банкиры не выразили особой радости по поводу необходимости кредитовать японцев – но правительства европейских государств обязались лихвой компенсировать им все их расходы. Таким образом, европейские политиканы как бы оказывались не при делах, мол, частная деловая инициатива, не смеем препятствовать. По нашей информации, за прошедшие 9 месяцев этого года Японии выделено порядка 50 миллиардов йен или 30 миллиардов рублей золотом. Его Величество аж присвистнул от озвученной суммы и нецензурно выразился: «Летите их мать, мне эти хитрожопые цюрихские гномы 100 миллионов на строительство Транссиба отказались кредитовать. А тут такие деньжищи!» По нашим данным, половина этой суммы была затрачена на приобретение у германцев, романцев и цесарцев самых передовых технологий и вооружений в огромных количествах, включая стрелковое, артиллерийское, бронетанковое и военно-воздушное. А вот с оставшимися деньгами картина для нас весьма неутешительная. Коварные японцы, снюхавшись с продажными правителями нескольких китайских провинций, осуществляют активную скупку одаренных детей не старше 12 лет. Вне всякого сомнения, к данному процессу причастен кто-то из ближайшего окружения императора, вполне возможно, что и сам Цзиньлун, поскольку на все наши сигналы о преступных бесчинствах подданных его канцелярия никак не отреагировала. Наш посол был уведомлен о том, что компетентными китайскими органами была проведена тщательная проверка и никаких нарушений закона выявлено не было. Однако, согласно получаемым нашим ведомством сведениям, скупка одаренных не только не пресечена, она постоянно увеличивается. «Понятно», – кивнул головой Федор Николаевич и потер ладошкой бородатый подбородок. Знак предельной озабоченности и сосредоточенности государя. «Зная продажность китайских бонс, удивляюсь, как это раньше японцы не догадались компенсировать нехватку магов. Пытались выявить и изымать одаренных детишек в оккупированных провинциях, но китайцам все-таки удавалось вовремя переправлять их на территории, подконтрольные своему императору. Теперь же жадность перевесила чувство самосохранения, к тому же Цзиньлун любит жить непосредством, и если бы наша армия не подпирала Поднебесную с севера, японцы уже давно прибрали бы к рукам весь Китай. Исходя из полученных данных, японцы в настоящий момент активно перевооружают армию, также не менее активно увеличивают свой мажеский корпус. Однако это не все, Ваше Величество. Одному из наших людей в окружении Микадо удалось добыть сведения о договоренности японцев с руководством ряда европейских и азиатских государств о начале боевых действий против России после того, как наша армия завязнет в боях с японцами. Цель – расчленить и уничтожить Российскую империю как государство. Все, что до Урала, отходит австриякам и северным германцам, Кавказ и Средней Азии, туркам и персам. На нашей Сибири Дальний Восток претендует Япония. Более подробная информация в папке. Даже англичане подсуетились. За предоставленное островитянам оружие и своих инструкторов хотят прибрать все наши заморские территории». «Спасибо, Христофор Аристархович. Работой вашего ведомства удовлетворен. Можете быть свободны». Сутки спустя то же самое место в том же антураже, но без коньяка и лимонов. За столом опять-таки двое, напротив императора пожилой, но еще вполне бодрый мужчина, облаченный в генеральскую форму со знаками принадлежности к корпусу боевых магов. Константин Константинович Блинов, архимаг, пожалуй, самый сильный в мире одаренный. Вот уже на протяжении 3 десятка лет он бессменный командующий российским мажеским корпусом. Помимо воинских обязанностей, Блинов также является ректора Московского университета магических наук. «Константин Константинович, какие действия мы сможем предпринять для резкого и максимального увеличения количества боевых магов? Видите ли, в чем дело? В ближайшие 2, максимум 3 года нам в очередной раз придется сойтись в кровавой схватке едва ли не со всем миром, и, судя по настрою нашего врага, эта война станет последней для одной из воюющих сторон. После нашего разговора более подробно ознакомитесь с отчетом Христофора Аристарховича Субботина. Материалы вам будут предоставлены моим секретарем. А сейчас хотелось бы уточнить хотя бы приблизительно, сколько более или менее полноценных магов мы сможем подготовить за следующие 2 лет». Откинувшись на спинку стула, архимаг задумался, даже глаза зажмурил. Впрочем, размышлял он не дольше минуты. Выйдя из состояния полной сосредоточенности, он покачал головой, будто что-то подтверждая самому себе, затем заговорил. «Сейчас общее количество магов корпуса чуть более 80 тысяч. Большинство их рассредоточено по территории нашего государства и занято сугубо мирными делами, а также надзором за активными прорвами. Еще около 50 тысяч одаренных официально не находятся в моем ведении, однако после ускоренной подготовки вполне способны освоить пару-тройку боевых и защитных конструктов. Также мы можем провести внеурочное рекрутирование как уже выявленных одаренных и же с ними латентных магов. Я вам докладывал полгода назад, что наши университетские мужи открыли метод выявления и активации спящего дара, а также ускоренного его развития. То есть в ближайшие 2 года наши ряды по самым приблизительным подсчетам могут пополниться еще 200 000 одаренных. Но... Блинов сделал короткую паузу, затем продолжил. «Для того, чтобы подготовить полноценного мага, необходимы деньги. Очень много денег. Тут и жилье, и кормежка, зарплата преподавательского состава. Но самое главное – оборудование и расходные материалы. Впрочем, вы и сами в курсе». На что император задумчиво пробормотал. «Деньги, деньги, денежки». «Их потребуется очень и очень много, вот только где их взять, дорогой мой Константин Константинович?» «Тут я вам, Федор Николаевич...» Архимагу было даровано высочайшее позволение обращаться к царю по имени-отчеству. «Не помощник. Самому каждый день приходится выклянчивать средства у боярских думников. Да и вы, государь, особой щедрости в этом плане не проявляете». Последнюю фразу он произнес с легким укором. Император сделал вид, что не заметил подковырки своего подданного, лишь слегка скривил рот в легкой улыбке. «Хорошо. Где достать необходимые средства, мы обсудим с министром финансов. Ваша задача на данный момент – разработать подробный план мероприятий по подготовке будущих магов числом 200 тысяч или более того. Если понадобятся компетентные специалисты и смежники – подадите мне списки, подключим немедленно. Всех привлеченных непременно проинструктируйте насчет соблюдения условий секретности. В случае разглашения хотя бы собственной супруги или мужу, последствия для нарушителей могут быть самыми серьезными, вплоть до смертной казни. Сроку вам 2 недели, более не смею вас задерживать». После того, как архимаг покинул кабинет, Федор Николаевич Вяземский посидел 5 минут в глубокой задумчивости, затем, горько вздохнув, нехотя придвинул поближе очередную кипу бумаг, принесенную секретарем для ознакомления и подписания. Невольно из памяти всплыли услышанные недавно от младшей дочурки Сонечки слова неведомо откуда подхваченной забавной песенки. «Имею я пирожных горы, и есть что есть, и есть что пить, но крашу-крашу я заборы, чтоб тунеядцам не прослыть». Конец первой книги.